Лейс ответил ему тем же смертельно уставший друг, осталось немного воды. Сделав глоток, фиксер протянул флягу с остатками грозе тускинов, после чего сел, привалившись назад к стене. Адреналин переставал действовать, создавая состояние отходника, а усталость быстро наваливалась. Оказывается, копаться в железе ему нравилось намного больше, чем воевать. «Ты не говорил, что ты уже джедай», — бросил Лейс, когда друг присел рядом. «Я еще не джедай, я только учусь», — ответил Люк, улыбнувшись своей же шутке. «Не мог же я бросить вас тут одним с тускинами». Некоторое время они просто молча сидели, каждый думая о своем. Люк Ларс скрывал все больше тайн, чему, правда, фиксер совсем не удивлялся. Потянул ветер, приносящий запахи, преимущественно неприятные. Гарь, паленое мясо, поленную же шерсть, порох, разлившееся топливо, тибану. Еще раз посмотрев на мертвого батона, Лейс понял, что к его горлу что-то подступает и быстро согнулся и отвернулся, выворачивая содержимое своего желудка на татуинскую землю. «Давай заканчивай, и лучше пройдемся», — похлопал его сзади по спине Люк, проверяя, что с другом все в порядке. Небольшая прогулка под звездным небом по полуразрушенному Анкорхиду действительно пошла на пользу фиксеру. Тошнота и даже усталость отступили, правда, везде попадались трупы. Тела жителей и защитников города уже начали собирать, их ждут нормальные похороны. Тускинов же пока не трогали, но было понятно, что их или сожгут, или просто скинут в какой-нибудь овраг за городом, на радость падальщикам. Никакого уважения к телам убитых врагов на Татуине никто не испытывал. Во время прогулки их и нашел Бикс, выскочивший на парней с трясущимися руками и полными паники глазами. На его щеке виднелось рассечение, а усы были подпалены, но его это, казалось, не волновало. Увидев друзей, он подбежал к ним, буквально вцепившись в Люка. «Кэнджи, у них Кэнджи», — повторял он, словно припадочно. Кэнджи была подругой Бикса, жившей с ним по соседству, как раз на краю города, и, хотя она не была особенно вписана в их общую компанию, каждый из парней знал о ней. «Как же заболи эти животные», — прорычал преображающийся Люк, глаза которого сверкнули янтарем. Ларс не любил, когда кто-то обижал его друзей. Фиксер знал, что его бабушка, Шми Ларс, также была похищена и убита тускинами, и прекрасно знал двух своих друзей, понимая, что дальше будет. «Я знаю, где достать два небесных прыгуна», — вернул Лейс обоих товарищей в реальный мир. «Быстрее за мной, если я вас правильно понял, то счет идет на секунды». Троица быстро сорвалась с места, устремившись за Лейзом. Было бы ошибкой сказать, что никто на Татуине не любил тускинов. Каждый житель Татуина ненавидел песчаных рейдеров и каждый знал почему. Лишние вопросы были не нужны, сейчас все решала лишь скорость. Нельзя было дать им далеко уйти. Холодный ночной воздух Татуина обливал два небесных прыгуна, несущих троих юных людей в погоне за тускинами. Фиксер отказался оставаться в Анкорхиде, резонно заявив, что для эвакуации Кэнджи потребуется как минимум одно лишнее свободное место. Пока же свободное место занимал легкий повторитель, который, встрепенувшийся и подавивший панику Бигс, где-то достал за время, пока Лейс готовил прыгуны. Мы срывались в погоню, никого не предупредив, но, к счастью, по пути попались старкиллеры. Свежеиспеченные бортовые стрелки тащили куда-то две половинки тускина, поэтому, притормозив около них строго, я наказал как можно быстрее найти вуза Казма и объяснить ему, куда мы пропали. Подстраховка никогда не помешает. Огромный жилой комплекс семейства Дарклайтеров, как и небольшой примыкающий к нему квартал, в котором жила Кэнджи, располагались в своеобразном конце, на северо-востоке Анкорхеда. Дарклайтеры с охраной смогли отбиться от первого неожиданного удара, защитив свое поместье, а вот прилегающим домам, в которые дикари смогли прорваться, так не повезло. В одном из них жила и любовь Бикса с отцом. Труп старика Дарклайтер-младший нашел, когда они зачищали от тускинов свои окрестности, но не саму Кэнджи. Хув Дарклайтер, глава клана и человек, понимающий и тертый, оценив обстановку, решил, что сбегающие остатки тускинов угрозу представляют гораздо меньшую, чем орда, пытающаяся взять центр города, и, собрав все свои силы, свободные от прикрытия поместья, в кулак ударил основным силам народа песка во фланг. Умирающий внутренне Бикс не решился один противоречить отцу, но, встретив поддержку в лице нашей с Лейзом холодной решительности, с радостью повел нас по следу похитителей. Фиксер вообще оказался большим молодцом, уверенно управляя танком Квогги и оказавшийся единственным членом экипажа от, к кто не попытался меня застрелить. Ладно, старкиллеры, они очевидно просто не очень умные, но от Вуки такого не ожидал. Тем не менее Лоназнер уже переквалифицировался из механика-водителя танков «Стрелка», держась на втором месте в небесном прыгуне Бикса и стараясь не вылететь из него во время лихачеств. Дарклайтер лег на след, благо не имевшие особенно репульсорного транспорта тускины оставили его в самом физическом виде, а ветер еще не успел скрыть их под песком. Далеко они уйти не могли и оставалось надеяться, что мы успеем, потому что мне неожиданно вспомнился факт, что в оригинальной истории Бикс Дарклайтер всю свою недолгую жизнь носил с собой голофото девушки, убитой тускинами. Не в этот раз, не дождетесь, твари. Никакая песчаная сволочь не имеет права задевать моих друзей, одним из которых точно был этот парень. Банты, оказывается, быстрые скотины, поэтому, несмотря на загоняемые двигатели, работающие на полную, нагнали мы рейдеров только к утру, и то, потому что налетчики разбили лагерь. Вернее, судя по капитальности, это было что-то вроде базы подскока, с которой и готовилось нападение на Анкорхит. Народ Песков спрятал ее в низине, чтобы никто случайно не наткнулся на нее на этапе подготовки, но сейчас это сыграло против рейдеров. Прирезав двух дозорных, мы наблюдали сверху за деятельностью варваров. Самому захотелось проблюваться, по примеру Лиза, когда увидел, как песчаники притащили избитого старого радианца, который уже не мог сам ходить, и примотали к установленному в центре лагеря шесту, начав пытать. Да что у этих тварей за нелюбовь к радианцам такая, нормальные же в целом разумные, тот же процент хороших и плохих, как и у людей. Хоть не к кресту прибили, вон оттуда они выводят пленников, указал Бикс на огороженный край лагеря, предлагая взять монобинокль, там и охрана кажется. Погрузившись в силу, я кивнул, там действительно теплились слабые жизни пленников, источающих только негативные эмоции или безысходность. Они все там, живые, попытался я успокоить Дарклайтера, но именно в этот момент ликующий Тускин вспорол живот несчастному старику. «План простой», — сказал я, доставая световой меч, «я иду туда и всех их убиваю, а вы тихо, словно вомп крысы, прорываетесь к пленникам, убираете охрану и не высовываясь, и не нарываясь охраняете, пока все не закончится». «Понятно», — фиксер молча кивнул, приводя повторитель в боевое состояние. «Никаких лишних эмоций, просто холодная решительность. А ведь этот парень не хотел никаких приключений, просто спокойной жизни». Бикс взял в себя в руки и тоже кивнул, хотя в отличие от Лоназнера очевидно хотел убивать. «Отдай повторитель», — бросил он Лизу. «А ты умеешь им пользоваться или пристрелишь меня в процессе?» — спросил новоявленный стрелок. «А ты умеешь?» — огрызнулся Бикс. «Прадедушка с гиперпространственной войны Старка привез повторитель», — ответил фиксер. И этот повторитель нежно погладил ствольную коробку Лоназнер. Отец его продал, но дед в детстве мне все показал. «Хватит пикироваться», — шикнул я на парней, — «пусть повторитель будет у Лиза. Просто доберитесь до Кэнджи». Услышав имя девушки, Бикс резко взял себя в руки, перестав выделываться. Нервы сейчас не к месту. Отдав на всякий случай свой бластерный пистолет Дарклайтеру и подхватив отрубленную чуть раньше голову Тускина дозорного, я поднялся и ринулся в лобовую на лагерь народа Песков. Пусть жизнь моего нынешнего биологического отца и состояла из одних ошибок, в тускинском вопросе он был прав. Стоило Люку сорваться вперед, зачем-то размахивая мечом и крича, даже не пытаясь сохранять маскировку, Бикс сразу же устремился вниз, но не следом за начинающим джедаем, а к той части лагеря, в которой располагался загон, в котором держали пленников. Подхватив повторитель, Лэй с перебежками двинулся за другом, готовясь в любой момент открыть огонь. Люк в этот момент, приблизившись к лагерю на расстоянии броска, метнул в его центр отрубленную голову и уже через несколько мгновений врубился в хлипкие ряды тускинов. Было видно, что их в лагере было меньше, чем рассчитано. Слишком многие не вернулись из набега. Вскинув легкий повторитель, Лейс всадил очередь в двух выбежавших навстречу тускинов, обрывая их жизни. Бикс пронесся мимо них, не тратя время на добивание, и ворвался на территорию лагеря, открывая огонь с двух рук. Оставалось только надеяться, что он чуть точнее братьев старкиллеров. Тускинов на пути почти не попадалось, словно они все одновременно устремились к Люку, чей меч собирал свою кровавую жатву. Бикс подстрелил попавшегося на его пути молодого тускина и, отбросив его тело в сторону ударом ноги, не совсем успевающему за ним фиксеру приходилось одновременно контролировать недобитых тускинов, охранять тылы и отстреливать тех из дикарей, к кто попытается помочь охранникам пленников. Дарклайтер успел пристрелить одного охранника и, сцепившись, катался по земле с другим, отчаянно пытавшимся всадить в человека Гадерфай. И у него это получилось бы, если бы подоспевший Лейс вовремя не влепился всей силой с носка прямо в висок инородца, отправив его в отключку и тут же пристрелив. «Спасибо, что спас мне жизнь, Лейс», — пробурчал фиксер, устанавливая повторитель на землю, пока Дарклайтер восстанавливал дыхание. «Давай внутрь проверяй, как там». Люк успешно справлялся с решением тускинского вопроса, а количество тускинов, видимо, не было большим. Умные и трусливые, а также, очевидно, не бывшие воинами, предпочитали убегать прочь из лагеря. К их счастью, никто их не преследовал. Три раза какие-то отважные по тупости и довольно мелкие тускины попробовали устроить атаки с Гадерфаями на повторитель, чем быстро улучшили тускинский генофонд своей выбраковкой. Либо это лагерь отдельного небольшого племени, или у них очень уж сильные потери, сказал Люк, подойдя к позиции повторителя. Когда живые тускины в лагере закончились, пойдем внутрь, тут уже не от кого охранять. Пленников оказалось больше, чем они ожидали, кроме старого радианца и Бита, замученного еще до того, как троица добралась до стойбища тускинов, и Кэнджи, вокруг которой активно, но бестолково кружился Бикс. В крытом загоне держали еще троих, сильно избитую, но живую молодую зилтранскую девушку и двух человеческих детей. «А пойдемте-ка лучше на свежий воздух», — сказал Люк, подходя к маленьким людям, вероятнее всего брату и сестре. «Дядя Лейс и дядя Люк поубивали всех плохишей и скоро отвезут всех домой». Первой зарыдала девочка, вжимаясь в брата, следом за ней захныкал и пацан. Люк изумленно почесал голову и посмотрел на Лейза. «Кажется, плохой я детский психолог», — пожал плечами Ларс, которого, кажется, на фоне стресса пробило на клоунаду, но действительно надо на улицу. «Что, нога сломана? Дебил, не трогай ее, неси какую-нибудь длинную ровную хиробару и что-нибудь похожее на веревку. Не трогай сломанную ногу, я тебе говорю». Последняя часть была адресована уже в адрес Дарклайтера, поэтому Лоназнер подхватил молчащую от шока, но не сопротивляющуюся зилтранку и поспешил покинуть смрадный загон. Плохое место, даже когда лагерь сожгут или разнесут мародеры, останется таким надолго. Плохие места на Татуине присутствовали, и никто с этим не спорил, но раньше задумываться над тем, как они появились у начинающего механика, времени не было. «Меня, если что, Лейс зовут», — представился краснокожей девушке наконец фиксер, тот, что ответственный за тупые шутки. «Это Люк, третий Бикс. У тебя ничего не сломано?» «Нет», — осторожно пропищала девушка. «Сильно били, но ничего не сломали. Мы их переубивали, все закончилось». Лейс сам понял, что случайно перенял немного клоунскую манеру Люка. «А как тебя зовут?» «Аши», — тихо ответила девушка. Неловкий разговор прервал Люк, вынырнувший из загона. Убрав с лба несуществующий пот, он посмотрел пару секунд в сторону пустыни, после чего наконец заговорил. «Кажется, наши скоро будут, не пристрели их случайно, как этих», махнул рукой в сторону тускинских трупов. «Пойду дарклайтерам дальше помогать, а то так кто-нибудь может и не дожить до свадеб просто по глупости». Фиксер пропустил мимо ушей оговорку Люка, подумав, что тот просто от усталости уже не мог правильно собирать слова в предложение. Лейс не знал, что Вуз Казн читает Ларсу персональный спецкурс по ксенобиологии, то, как легко и крепко пережившие физическое насилие зилтранки привязываются к своему спасителю, реальному или самостоятельно выдуманному, о чем Люк, в отличие от Лейза, прекрасно знал. Глава 13. Ярость была стабильным состоянием повелителя ситхов, но сейчас он был особенно ей поглощен. Очередное искаженное видение силы в этот раз нахлынуло на него прямо перед боем, в тот момент, когда приданные части болотных штурмовиков уже начали высадку на Харуункел, планету в Среднем Кольце и родину расы Коруной, куда привели его ищейки-инквизиторы. Кто бы или что бы ни посылало эти видения, он или оно явно старались как можно больше его разъярить. Сейчас сила вновь вернула его на Татуин, но уже не в детство, а в тот период, когда он вернулся на планету детства единственный раз, чтобы узнать, что его мать похитили тускины. Но в видении он опять был лучше, чем в реальности. В видении он был не один, он успел вовремя, он спас ту, за кем направлялся. Впервые за все время, с начала видений, Дарт Вейдер сам смог выбраться из искаженной реальности, разорвав ее силой ненависти. Ненависти к тому, кто напоминает ему о прошлом, от которого он отказался. К тому, кто напоминает ему о том, что он мог бы быть лучше, чем есть. Это все лишь разжигало и копило в нем эту ненависть, периодически прорывающуюся наружу. Пол и потолок секции, в которой его застало видение, уже были перекошены и искривлены, после разрушительных волн темной стороны силы, обрушенных на них повелителем ситхов. «Ты не настоящий избранный», — раздался голос из пустоты, и спустя мгновение Дарт Вейдер увидел призрак силы Тиспианца, излучающего в силе удивительный баланс светлой и темной сторон силы. Недоучка, ошибка, падаван, не способный реализовать свой потенциал, тупая марионетка. «Мы зря взяли тебя в орден, Энакин. Ты мертв», — взревел человек, некогда бывший Энакином Скайуэкером. «Я убил тебя, лживый джедай, так же, как убил Энакина Скайуэкера, уничтожил весь ваш лживый орден». Ситх обрушил красный клинок на место, где находился призрак, но лишь оставил след на металлической стене отсека. «Нет ничего выше силы, даже смерть, глупый падаван», — наставительно покачал головой призрак силы. «Ты никогда не сможешь выйти за свои узкие пределы». Ситх еще раз взревел и, вложив всю свою силу и силу, ударил по новому месту расположения незваного гостя. Мертвый магистр исчез за мгновение до того, как меч перерубил бы его. Оставив очередную черту на металлической стене, Вейдер наконец смог взять себя в руки, отпустив волну ненависти и гнева, и прислушаться к гарнитуре, в которой слышался голос нового командующего эскадрой смерти. «Повторяю, высадка первого эшелона приданных войск закончена, ведутся тяжелые бои». Механический, но лишенный страха голос подчиненного повторял донесение как мантру. «Второй эшелон в полной готовности, ожидаю приказа о начале второго этапа операции. Приготовьте мой челнок», — похрипел повелитель ситхов, — «я возглавлю удар 501 Голлегиона. Приготовьте группы Форн, Грек и Херв для поддержки наступательных действий. Чтобы именно не прятала планета, теперь единственным способом узнать, почему ему так сильно пытаются помешать выяснить тайны Хаарункала, будет взять его штурмом. Родина поверженного Дартом Вейдером в самом начале своего пути ситхомагистра Мииса Винду и расы Коруной, кажется, была недостающим пазлом, ведущим по следу очередного беглого магистра, чья смерть должна была приблизить ответ на вопрос, мучающий повелителя ситхов. Слишком много джедаев, чья судьба оставалась неизвестной, скрывались в бегах и предположительно были живы. Слишком много было в живых магистров. Старый лжец Йода, предатель Оби-Ван, ускользнувший от него несколько лет назад, Шаакти и его нынешняя цель, Ангрика Улмандкай, вероятно стоявший за всей мятежной сетью, что осталось не полностью выкорчеванной после убийства Апаранцизиса, джедая, подделавшему свою смерть в последние дни воин клонов и приютившего у себя недобитых темных служителей Дуку. Лживый, как и все джедаи, он не чурался использовать служителей темной стороны силы, которых, в отличие от него, Вейдера, он не боялся. Даже после смерти, он отказался умирать и продолжал мстить своему убийце. Теперь было понятно, кто насылал на него ложные видения. Как и все джедаи, мертвый тиспианец состоял из обмана и порока. Коруны, которых также называли коруны, были расой с почти поголовной чувствительностью к силе. Когда-то в древности на планету, 80% территории которой занимали ядовитые для любого разумного болота и мелкие моря, упал джедайский корабль. Потомки выживших и стали основателями аборигенной расы, составляющей абсолютное большинство от небольшого населения планеты. Из них, по данным имперской разведки, и состоял костяк группы мятежников во главе с беглым мастером-джедаем Коруном Келлираном Беком, который во время приказа 66 смог вывести из храма джедаев несколько юнлингов и бежать в неизвестном направлении. Понимая, что среди корунов всегда было достаточно джедаев, стоило ждать, что на месте их встретит множество слабо обученных одаренных из числа местных жителей, примкнувших к беглому мастеру-джедаю. Для этого Дарт Вейдер привлек всех своих троих инквизиторов-соперников, бьющихся за его расположение. Каждый из них должен был формировать свою боевую группу, получившую соответственное обозначение, но каждый из них сделал по-своему. Антин Нестремин пошел по простому пути, набрав Херв своих знакомых по работе на Корусанте инквизиторов, считая их проверенными и предсказуемыми. Лану Пасик, Гвилли Паплюф и Халмер, все трое были лично отобраны Вейдером вместе с Тремином на Бессе из числа захваченных во время приказа 66 недоджедаев. Самая слаженная и понятная группа, формирование которой было ясно из-за привязанностей, от которых не мог избавиться ее лидер, и его страха новых провалов, каждый из которых он карался лишением очередной части тела. Забрак Джейс Яса пошел других путем, отбирая в группу Форн молодых учеников-инквизиторов и верных империи адептов Сакраин. Безжалостная отбраковка уже оставила за спиной Забрака несколько трупов, и он явно не собирался заканчивать свой отбор. Бывший джедай Иктачи Сардот, работавший на Орден Лордов Ситхов еще до Войн Клонов, но не способный найти свое место в империи младший инквизитор-ученик, человеческая девушка Миша Виккиан пока были двумя отобранными членами группы Яса, сейчас начавшими подготовку к высадке и первому бою против недобитой джедайской швали в составе единой группы. В составе группы Грег же значился лишь один Миралука. Джерик утверждал, что не нашел никого достаточно сильного и достойного, чтобы служить Вейдеру, а со слабаками связываться он не хочет. Лорд Ситхов ничего не сказал подчиненному, но приказал в одиночку бросить его в самое пекло. Десантный челнок Дарта Вейдера приземлился, если можно так было назвать, то жесткое приземление, которое совершили пилоты подбитого корабля, прямо на передовые позиции мятежников, сметая нескольких из них. Не тратя время на работу механизмов, Сик силой выбил дверь, оставив истекать кровью менее удачно, чем он приземлившихся пилотов, и вышел наружу. Штурмовики высыпали за ним, вступая в бой с окружающими силами простых повстанцев, в то время как повелитель Ситхов направился внутрь древнего комплекса, служившего базой для мятежников. Несколько корунов с виброглефами, слишком слабых в силе, чтобы быть в прошлом принятыми в Орден Джедаев или быть полезными для Инквизитории, бросились на Ситха, чтобы почти моментально найти свою смерть от Красного Меча. Наслаждаясь умерщвлением попадающихся ему на пути разумных, Дарт Вейдер продвигался вперед, убивая одного врага за другим. Простые повстанцы с бластерным оружием, слабо обученные одаренные с виброножами, вибромечами и виброглефами, все они умирали, быстро, но мучительно. Повелитель Ситхов разрубал их, отсекал конечности, обезглавливал, душил при помощи силы, пронзал насквозь. Его попытались остановить два недоджедая со световыми мечами, бывшие юнлинги, владеющие только основами формы и Аквалиш и Монкаламари не смогли всерьез задержать его, даже сражаясь вдвоем, несмотря на всю свою молодость и ярость. Аквалиш принял смерть спокойно, как и полагает джедаю, безвольно и тихо. Его товарищ, лишенный правой руки и увидевший смерть напарника, попытался в отчаянии открыться темной стороне, но он был слаб и не интересовал лорда Вейдера как слуга, и поэтому быстро умер в бездумной яростной атаке на Ситха, который, лишив инородца головы, откинул его тело ударом ноги и двинулся дальше, вглубь древнего храма за тем, кто являлся его целью изначально. Единственной значимой проблемой на его пути служил огромный джедай Херглик, закованный в броню и вооруженный двумя зелеными световыми мечами. Он преграждал вход в зал, в котором скрывалась его цель, зарубив прямо перед появлением Вейдера отряд штурмовиков, непонятно как прорвавшихся быстрее Ситха к заветной цели, но бесславно сложивших головы. Этот противник был силен и в другой ситуации мог бы заинтересовать повелителя Ситхов как боевой раб, однако такого выбора он себе не оставил. Опытный воин, возможно даже бывший рыцарем, а не падаваном в то время, когда Дарт Вейдер уничтожил Орден Джедаев. Единственной его ошибкой, кроме рождения, было решение взять одновременно два меча и строить из себя мастера Джаркай, не отточив свои навыки как следует. Слишком большой, слишком медленный, слишком хорошая цель. Этому джедаю следовало бы придерживаться другого стиля боя, и тогда бы он имел шансы. Он хорошо продержался, целых 4 минуты жаркого боя, и смог срубить плащ Вейдера, но тот наконец смог пробить защиту Херглика, сначала срубив кисть правой руки, после чего подсек колено и отрубил голову падающему гиганту. Выбив при помощи силы гигантскую дверь, Дарт Вейдер оказался внутри именно в тот момент, когда Карун закончил нарезать световым мечом на мелкую металлическую стружку какой-то огромный и архаичный блок памяти, оставив от него только мелкие и оплавленные куски металла. «Пришло твое время умереть, джедай», – прохрипел Вейдер, перешагивая вход в помещение, слабо освещаемое настенными светильником. «Ты опоздал», – спокойно сказал Келлеренбек, даже не пытаясь достать меч. «Отпусти оставшихся коруны, и я сдамся тебе без боя». «Не это ли ищешь, паршивец Келли?» — послышался насмешливый голос из-за спины джедая, и вскоре Дарт Вейдер увидел Джерика, ведущего перед собой другого коруна, как две капли воды похожего на мастера джедая, но не ощущаемого в силе одаренным. «Мой повелитель, я поймал его пытающимся бежать через тайный ход». Келлер никак не может бросить своего братца Ачкмёдбека, притащил его и сюда. Думаю, он расколется гораздо быстрее. Появление Миралуки с неудавшимся беглецом было неожиданным, но тем не менее скорее приятным сюрпризом. Удовлетворение личных обид, которые, видимо, были между Миралукой и Каруном, могло помешать захвату важного пленника, однако успешное решение обоих вопросов и удовлетворение жалкой мести инквизитора поможет обеспечить его лояльность лично Вейдеру, а не Империи или Палпатину. Играть на страстях разумных было в духе ситхов. Схватив при помощи силы за горло Мёдбека, не оставляя ему шанса сбежать, он посмотрел на Миралуку, который замер как цепной пес. «Он нужен мне живой, но не обязательно со всеми конечностями. Действуй!» – прохрипел ситх, наблюдая, что инквизитор как разжатая пружина бросился на одаренного Каруна. «Как ты низко пал, Джерик!» – вздохнул Келлерн. «Ты никогда не был хорошим джедаем». Миралука, погружающийся в темную сторону силы, обрушился на Бека, тут же начав его теснить. Занявший оборонительную позицию Иссарису, мастер-джедай даже не пытался переходить в атаку. Глупый ученик мог бы решить, что инквизитор полностью доминирует и вот-вот победит в бою, но обучавшийся в бытность падаванному Оби-Вана Кеноби, бывшего мастером Сарису, ситх знал, что это ложь. Можно было подумать, что Карун пытается вымотать Джерика, но в этом не было ни капли смысла, рядом находился куда более сильный и менее уставший повелитель ситхов. Только если он не тянет время и не отвлекает на себя внимание. Для чего или кого? На мгновение отвлекшийся в своих мыслях ситх ослабил хватку на шее неодаренного Каруна, позволив тому опустить руки и сделать вдох. Этого очку хватило для того, чтобы нажать что-то на поясе. Дарт Вейдер успел сломать его шею на мгновение быстрее, чем клинок Джерика добрался до ноги отвлекшегося на смерть брата Келлерна, а еще через секунду свод древнего храма взорвался, обрушивая на стоящих внизу разумных всю свою мощь. «Бесчувственное трусливое ископаемое!» — кричал я бессильно в закрытую дверь, понимая, что уже, собственно, поздно, да и бесполезно, но все равно. Нормально ведь события развивались, хорошо все шло, город от Тускинов защитили, Дарклайтерову любовь успели спасти, что, к слову, стало первым точно мне известным изменением оригинального сюжета. Да и Биггс Дарклайтер уже не полетит учиться в Имперскую Академию. Даже возможные последствия оперативно подчищены благодаря оперативной работе вуза Казма, собравшего оперативно всех видевших двух мечников во время сражения. Не нужно стирать память, тем более что я так, по крайней мере пока, не умею, просто легкое внушение о том, что увиденное нельзя никому рассказывать, ради безопасности. Да, к концу устаешь, но зато какая практика ведь. Вуз Казм при активной поддержке клана Дарклайтеров не только окончательно подмял под себя городок, но и активно занимался организацией серии совместных с Мос Эйсли и Мос Эспой ответных рейдов против ослабленных Тускинов. Нападение на город – это серьезно, это вам не пара сожженных ферм, это общая угроза для всех. Пока что ополчение Анкархеда окончательно вычищало остатки Тускинов с территорий, традиционно считавшихся зоной влияния города, перейдя к вырезанию стойбищ тех тускинов, что после неудачного налета не поспешили в страхе откочевать подальше. Жестоко, но и дикари в Анкорхеде не церемонились, убивая всех подряд. На Татуине гуманизм не в моде. Из нашей академической компании в продолжение кампании тускинской попытался вызваться добровольцем только Джиник, пропустивший всю заварушку, уже получившую название битвы за Анкорхид, отсидевшись дома и теперь одновременно желающий восполнить упущенное и не чувствовать себя непричастным. Кажется, все остальные уже навоевались, только аристократ бегал со своим ополчением, но я прекрасно понимал, что оно им не только и не столько для геноцида тускинов формируется, это куда более серьезная и долговременная структура, если все выгорит. Хуф, к слову, кажется, тоже это понял и ничего против не имел. Вот уже и идеологическая накачка пошла, остается только наблюдать за тем, что в итоге выйдет. И вот вроде бы все хорошо, город спасен, женщины, пускай не для себя, а для друзей, спасены, следы тщательно заметены, первая проверка боем пройдена, на темную сторону, казалось бы, удалось не свалиться, все свои целы и здоровы, лишние гормоны успешно сброшены после очередной тренировки с Ривой в дедовом доме. Китстер и Бошик успешно вернулись с небольшой, но прибылью. Вот все же хорошо было. Надо было правда разобраться с голосом в голове, потому что оригинальный Люк Скайуокер этим не страдал до смерти Оби-Вана. Однако сейчас было не до этого, других проблем, требующих внимания, хватало. Но стоило мне отправиться на очередной урок к старому джедаю, как все пошло наперекосяк. Не знаю уж, как он именно узнал о событиях в Анкорхиде или тем более в лагере Тускинов, но взбучку мне он устроил капитальную, вынеся мозг про то, что джедай должен избегать убийств. Одна спасенная жизнь не стоит десятков отнятых, я не достоин звания джедая и вообще зря он мне дал меч. А я, даром что мозгу много лет, гормоны и тело то 14-летнего подростка в самом расцвете пубертата, не сдержался и в ответ высказал все, что думаю о этом джедайском невмешательстве и том, что не планирую разменивать жизни близких или дорогих для близких мне разумных на полудиких тускинов или кого угодно. Вышел длинный очень сильно нецензурный диалог, очень быстро скатившийся в довольно тупые оскорбления с моей стороны. Неумно, горячо, глупо, но сделанного уже не воротишь. Оби-Ван меня выставил за дверь, сказав, что теперь точно видит, что я еще не готов быть джедаем, и остаток своего монолога пришлось довыкрикивать уже в закрытую дверь. Не знаю, путь ли это на темную сторону, плевать, не собираюсь ничего не делать, когда кому-то из людей, ставших моими в этом новом мире, грозит опасность, чем бы это ни обернулось в дальнейшем. Плюнув на все, сел на верный ветерок Г и понесся вперед, не назад на ферму Ларсов или в Анкорхид, или к Китстеру в космопорт или на огонек Ку, во льду, а просто вперед. Надо было собраться с мыслями, развеяться, немного отпустить все происходящее и думать, как жить дальше. Как буддистский монах обивать порог жилища старого джедая я не собирался, мешала жгучая гордость. Не последний он джедай в этой галактике, найду еще учителя, менее чистоплотного и более адаптированного к современным реалиям. В целом, я даже помню, где должны находиться как минимум несколько джедаев, осталось только надеяться, что мое послезнание и реальность этой странной синтетической версии совпадают. Отогнав все мысли, просто погнал вперед, пока были только скорость, ветер и я, слившиеся со свупом. Прочищает мозги этот процесс, не полностью, конечно, но позволяет успокоиться. А все планы и решения буду принимать завтра, достав заветную тетрадочку с записями и оформляя сделанный на самом деле уже давно выбор. На ферму Ларсов я вернулся поздно, перед самым закатом. К счастью, все дела по ферме были сделаны еще с утра, поэтому, поздоровавшись с дядей и тетей, я скользнул в мастерскую, чтобы немного посидеть в одиночестве. Все равно что-то выходило не так, и это все мне не нравилось. Прислонившись к холодной стене, обхватил голову руками, впадая в мысли о своем тяжелом положении. Прямо в этот момент с радостным бибиканьем появился скучающий Скиппи, ворвавшийся в мастерскую. Я достаточно хорошо подучил бинарный, чтобы понимать его без проблем, а не угадывать по контексту. Чудный язык, алогичный для человека, но тем не менее каким-то образом становящийся понятным в ходе работы с владеющим им или дроидами. Бинарный, я рад, что ты вернулся, мастер Люк, пробибикал R5-D4, въезжая внутрь, как твои махания лазерной палкой. Показатели говорят, что ты в состоянии низкой психоэмоциональной стабильности. К фехтованию астродроид, лишенный такой возможности, относился иронически, подзуживая меня иногда, но не всерьез. А вот то, что даже он заметил мое расстройство и упадок настроения, говорит о многом. Слишком сильно я приуныл, будучи отстраненным. Оби-Ван выгнал меня, я больше не его ученик, вздохнул я, за то, что порубил в капусту тускинов, напавших на Анкорхит, и спас девушку Биксу. Бин, не обладаю информацией о том, что такое или кто такой капуста, заметил Шарт, но должен заметить, что вся информация, полученная от старшего мастера Квай-Гона Джина о джедайском учении, противоречит словам бывшего мастера Оби-Вана. Я внимательно посмотрел на разумный кристалл, обитающий в теле дроида, подтолкнувший меня к довольно очевидной мысли, которая, однако, ранее ускользала от моего обиженного и разъяренного разума. Казалось бы, простая рационализация, но хаттовы подростковые гормоны опять делают свое дело. Заметив, что я внимательно его слушаю, Скиппи продолжил. Бин, не вижу противоречий между учением джедаев версии старшего мастера Квай-Гона Джина и твоими действиями по защите лояльных и симпатичных тебе разумных путем убийства агрессивно настроенных разумных. Вижу противоречия между словами старшего мастера Квай-Гона Джина и словами бывшего мастера Оби-Вана. Учитывая, что старший мастер Квай-Гон Джин был наставником бывшего мастера Оби-Вана, могу сделать вывод, что вероятнее искажение принципов ордена джедаев со стороны некачественного ученика, пережившего такие травматические для разума человека события, как война клонов, а также подверженного возрастным изменениям. Старший мастер Квай-Гон, лишенный биологической оболочки, же не способен на биологические изменения разума, что делает его более корректным источником информации, тогда как бывший мастер Оби-Ван, вероятно, является плохим учеником, подверженным возрастным изменениям человеческого организма и, вероятно, может иметь одну из 921 болезней, которым подвержены ветераны войн, например, посттравматический синдром расстройства, или... Скиппи не думал прекращать, уйдя куда-то уж совсем в дебри, но его мысль я понял. Конечно, она была не совсем верной, я-то знал, что это Квай-Гон скорее внутренний еретик, а вот Оби-Ван вполне себе имеет одобрение от Йоды, но почему все просравшие старики должны быть авторитетом, а не просто ресурсом и источником практических навыков? Шарт заметил, что я его не слушаю, подъехал прямо ко мне и покрутил пламенным резаком прямо перед лицом. Хорошо, хоть выключенным, умеет обращать на себя внимание, Бин. Возвращаясь к основному тезису, хочу заявить, что я поддерживаю твои действия и твою сторону в конфликте с бывшим мастером Оби-Ваном. Пробибикал R5-D4, мне близки твои ценности личного лоялизма. Было бы печально, если забавный Дарклайтер получил бы эмоциональную травму и лишился бы возможности воспроизводить новых маленьких Дарклайтеров. Я видел видение силы, по которому от тебя зависит очень многое, и не планирую менять свою лояльность относительно тебя, Люк Ларс Скайуокер. Жизнь не имеет одного пути к конечной цели, Оби-Ван наверняка не единственный оставшийся джедай в галактике. По крайней мере, сейчас ты можешь тренироваться в махании лазерными палками с Ривой, а не просто заниматься процессом, предшествующим размножению без непосредственного размножения. От последней фразы я не выдержал и согнулся в диком смехе, буквально упав на бок и хватаясь за живот, дико хохоча. Видимо, так работает гибкая подростковая психика, компенсируя все происходящее любыми возможными способами. Смешно же это все в исполнении Шарда в теле дроида. Хотя, конечно, Скиппи стоило сказать большое спасибо, мне действительно полегчало. Приятно слышать, что тебя поддерживают без влезания в мозг. Приятно слышать, что твой путь тоже правильный, даже от кристалла в коробке дешевого дроида. «Спасибо, Скиппи», — сказал я, наконец вставая, рассмешил. «За поддержку тоже спасибо, действительно приятно, Бин». «Конечно приятно, когда я был неправ», — горделиво пробибикал Скиппи. «Что же, друг», — акцентировался я на последнем слове, — «позволь тебя пригласить в только что основанный мной тайный орден нормальных пользователей силы без идеологически промытых джедаями или ситхами мозгов, Бин». «Странно слышать от якобы разумного, применяющего ментальную коррекцию на окружающих про промытые мозги», — пробурчал Шарт, — «но я согласен, при условии, что я придумаю нормальное название. Твои способности к сочинению названий все еще низки». По с малого детства знакомому мне коридору на ферме Ларсов носилась пара детей, мальчишка 7 и девчонка 6 лет. Картина была непривычной, но теперь на ферме Ауина и беру пару новых обитателей. Получилось все немного неожиданно, если честно. Все началось с того, что я просто и честно рассказал Ауину, далеко не все и не полностью, но общие моменты своей жизни и планов. Информацию про чувствительность к силе и джедайство дядя воспринял куда тяжелее, чем покупку корабля и желание на ближайшие годы заняться контрабандой, но принял. Тяжело, молча, несколько дней ходив хмурым, но принял, поняв честные аргументы, что раз уж такое случилось, то на ферме мне не отсидеться, и единственный вариант выжить для пошедшего по скользкой дорожке племянника – это стать сильным и умным человеком. Все же Ауэн, несмотря на свой тяжелый характер, хотел племяннику, то есть мне, в первую очередь благо, а не держать его как бесплатную рабочую силу на ферме до старости. Хороший мужик, хоть и простой. Понял он и то, что я влез в бойню с Тускинами, причем довольно спокойно, всю жизнь проведший на Татуине и потерявший мачеху от их нападения, их убийство он поддерживал довольно однозначно и был рад спасению невинных от их лап. Тогда-то речь и зашла о двух сиротках. Свою девушку Бигс без лишних вопросов забрал к себе, под это дело выбив у отца покупку одного из опустевших домов в Анкорхиде. Зилтранка, которая по утверждению вуза Казма, знавшего как и любой политик и дипломат в небесной реке основы ксенопсихологии, выразила свою травму в закреплении влюбленностью и даже одержимостью на одном спасителе, что характерно для молодых зилтронок, подвергнутых насилию, и теперь бедный фиксер умудрялся работать на трех работах у Квобги, у Вальда и на энергораспределительной станции Тоша, чтобы содержать съемные полдома и плотно оседлавшую его зилтронку. Зато был абсолютно счастлив. А вот с сиротами вышел затык. Как таковой никакой социальной инфраструктуры на Татуине не существовало, не было и детских домов. Судьба сирот разнилась. Обычно их старались забирать родственники или друзья погибших, но таких у мелких не осталось. Семилетний Бак и шестилетний Атаси могли бы и угодить в неприятности, и тут сердца Ауина и Беру не выдержали. Мелких Ларсы, все равно отчаявшиеся завести ребенка еще лет 7 назад, забрали к себе, поэтому эти два буйных ветерка акклиматизировались и носились как ненормальные по ферме сутками. Кажется, я был поспокойнее, а наушников с музыкальным плеером почему-то на Татуине в продаже не было. Неудача какая. Скиппи вот хорошо, что спрятался где-то и медитирует, снизив чувствительность своих динамиков. Поэтому детский топот активно отвлекал от принятия решения. Вернее, на самом деле решение было давно на самом деле принято, просто происходила последняя внутренняя сверка, буквально выписывание на листок. Единственный способ пережить следующие друг за другом события, это оказаться сильнее лично и обладать как можно большими ресурсами, к тому моменту, когда начнутся непрекращающиеся заварушки с участием Люка Скайуокера минимум лет на 40 после Ивина. Сейчас 30 год после Великой Ресинхронизации, он же 14 год Империи, или иначе по еще не существующей хронологии 5 лет до битвы при Ивине. Еще живо множество джедаев, не выпущен на охоту Гален-Марик, не сформирован альянс повстанцев, хоть безусловно это все произойдет в ближайшие годы, если мое послезнание не врет, и синкретическая вселенная, в которой я оказался, будет идти хоть немного в соответствии с послезнанием. Того же формирования альянса повстанцев несколько вариантов мне известно, какой сбудется не совсем понятно. Скорее всего, все устроено сложнее и переплетеннее, вокруг меня огромная и реальная вселенная, а не набор с трудом склеенных отдельных историй. И надеяться на то, что прокатит как в оригинальной трилогии, нельзя, я уже слишком сильно все изменил. С кем идти дальше? Понятно, что речь идет о других разумных, кроме уже сформированного круга, их то я уже не брошу, что тоже задавало ограничения. Самый тупой вариант – раскрываться биологическому папаше и пойти служить ситхам, отметаем сразу, не идиот. Конечно, у нового порядка было много симпатичных элементов, по сравнению с устройством Старой Республики, а стараниями выучившего свои ошибки великого старика Пеллиона и династии Филов, породнившихся, к слову, со Скайуокерами, после Вангской войны новая империя будет вполне приятным государством без ситхских культов и идиотов во власти почти 100 лет. Однако сейчас Гилот Пеллион тухнет на Химере, Сунтир Фел в лучшем случае только поступил в Имперскую Академию, а империя единолично правит постепенно сходящий с ума ситх Бейнит Дарт Сидиус. Его еще немного сдерживают остатки институтов Старой Республики, которые он непременно разрушит при полном одобрении лично отобранных мясников вроде Таркина или Ишинилраца. Но хунта – это ладно, ситхи и особенно лично Палпатин – гораздо опаснее. Хотя бы потому, что достанут из-под земли, если захотят. Возрожденный Палпатин, в свое время наигравшись в заманивание Люка к себе, просто телепортировал при помощи какой-то неведомой шняги. Даже в ситхи не пойти, Палпатин настроен на отмену правила двух и вечное правление, и сам задолго до Дарта Крайта заметит правило двух на правило семи своих верных слуг. Тем более, что это все подставит под удар всех тех, кто мне дорог, слишком уж любит ситхи убийство родных в качестве первого задания. Поэтому с империей и ситхами, пока жив Палпатин, мне не по пути. Лелеять глупые надежды о том, что можно изменить что-то изнутри или совершить переворот или переубедить биологического отца, я не собирался. Когда оригинальный Люк занялся этим с возрожденным Палпатином, тот быстро его раскусил. Так что, в эту петлю я не полезу, дураков нет, пусть культ религиозных фанатиков из собравшегося жить вечно сходящего с ума старика, некогда бывшего прекрасным политиком, и обиженного на весь мир инвалида-маньяка остается без моего участия, быть просто куском мяса, который кинут умирать или сменит, как появится новый свежий кусок мяса получше, мне не хочется. Если придется, а сила подсказывала, что придется, то лучше уж повоюем. Вариант бежать или затаиться по вышеуказанным причинам не рассматривается. Достанут из любой дыры, да еще и достанут абсолютно не готовыми, убив кого-то из близких. Не получится отсидеться Люку Скайуокеру в стороне, а куковать в одиночестве неизвестно где, дрожать и бояться я не собираюсь. Не ради такого дается шанс на вторую жизнь в одной из любимых по прежней жизни вселенных, только крепко стоя на ногах и дыша полной грудью. Изначально третий и четвертый вариант шли раздельно, но я очень быстро понял, что они не то, что не взаимоисключают, а очень даже взаимодополняют друг друга. С одной стороны, по крайней мере до убийства Палпатина имеет смысл идти по генеральной линии, без истинно скайуокеровской недалекости только разве. Не могу сказать, что мне невероятно симпатичны взгляды будущего Альянса сами по себе, но Альянс-то еще не оформился. Являясь реакцией на беспредел, творимый Империей, он имел на первых порах очень специфическую, но существенную поддержку. Присесть на эти ресурсы и влезть в управление будущим восстанием – это мысль интересная. Тем более, помня, что будущий Альянс притягивает множество интересных и полезных союзников, вспомнить хотя бы того же Кайла Катерна, который до своего джедайства был республиканским агентом. Конечно, ключевую проблему Альянс за меня не решит, но вокруг меня огромная галактика, с убийством одного разумного, пускай и ее правителя, ничего не закончится, а даже наоборот. А передел власти – это всегда возможности и открывающиеся перспективы. Ничего личного, хотя некоторые участницы Альянса очень даже ничего себе. Одновременно, и даже раньше, копить собственные силы и аккуратно расширять количество лояльных и союзных разумных. Собственно, я ведь уже начал это делать и не собирался останавливаться. Не все разумные так ценны, как Вуз Казм или Рива, но все строится с малого. Собственные силы можно использовать для усиления своих позиций в будущем Альянсе или выполнения совместных операций, а ресурсы Альянса можно использовать для получения необходимых мне лично ресурсов и знаний, привлечения новых союзников или подчиненных. Да и если быть честным, то послезнание мое гораздо больше подходило именно для этих вариантов, слившихся в один. Почему я, собственно, и зацепился за Орден Джедаев, вернее за его неорганизованные остатки, как за бренд и наследие, на которое можно претендовать, вольно изменив в необходимую сторону. В оригинале Вуз Скайуокерском Амсалусаром все придумывали практически с нуля по каким-то древним конспектам, обрубкам световых мечей и рассказам выживших алтисянцев. Получилось не сразу, и общий уровень нового ордена откровенно не тянул. У меня же сегодня, все еще, если послезнание не врет, хватает живых носителей знания и, возможно, даже источников информации неуничтоженных. Не все же по Ассусу ползать и с деревом общаться, да и джедаи выжившие будут вылезать аж в течение следующего века. Этот процесс сбы организовать, сплотить, немного реформировать, на что настроены почти все выжившие, возглавить и хорошенько вломить ситхам. Войны клонов и 10 тысяч джедаев было мало, а тот ждут заварушки не меньше, пока в конечном итоге не прилетят аж Юужань Вонги. Да и после них, помнится, коалиция джедаев одновременно воевала с союзом карелианцев и ботанов с одной стороны, и ситхами, захватившими галактический альянс с другой, да так, что аж объединилась с империей и перевоспитанными остатками Юужань Вонгов разом. Тяжелая меня вторая жизнь ждет, а значит, нужно быть сильным и активным. Так что собрать остатки нормальных джедаев, подобрать им нужное руководство, есть у меня пара кандидатур, и оттачивать свои навыки, то, что нужно. В конце концов, это только сильные и эмоционально устойчивые джедаи вроде Оби-Вана неуязвимы к эмпатии, или как это Квай-Гон называет, осторожной ментальной коррекцией, как видно на примере Ривы, с одаренными это все тоже работает. Но все постепенно. Времени немного, но есть. До начала основных интересующих событий у меня еще года два. Стартовые ресурсы есть, мозги и послезнание есть, верные соратники есть. Остальное все зависит от меня. Тут главное не продолбаться очень уж сильно. И надо все же разобраться с голосами в голове. От мыслей меня опять отвлек шум, исходящий от двери. Та распахнулась, и внутрь буквально влетел остромех, пищащий на бинарном о том, что его срочно надо спасти, и поспешивший забиться за мою кровать. Следом за Шардом в теле дроида влетели два вихря, зовущихся детьми. «Бак, Тоси, не трогайте, пожалуйста, Скиппи, и не пытайтесь его разбирать», успел сказать я, перед тем, как переглянувшиеся бестии, вскинув свои детские ручки, снесли меня и попалили на кровать, атакуют щекоткой. «Точно пора покидать отчий дом, да побыстрее, а то от нас со Скиппи так скоро совсем ничего не останется. Не надо на мне прыгать», пропыхтел я, поймав мальчишку, решившего, что использовать мой живот как батут, это отличная идея. Решено, как можно быстрее заехать по очереди поцеловать Камиреву, передать в УЗУ Казму, что меня в некоторое время не ждать и в космос, куда угодно, только подальше от этих маленьких хаттит. Мурданот как раз обещал какой-то рисковый, но денежный заказ, думаю, это то, что надо для моего первого полета, как бы ни готовились измываться над наивным хозяином Дункана Китстер Банай и Бошек. Глава 14. Забирать мы груз должны были даже не на Татуине, а на Ругасе, известной как Коралловая Луна в сектор Санбра во внешнем кольце. В целом не особенно и далеко от Татуина, с учетом более чем щедрой оплаты за срочность и риск, можно и сделать крюк. Тем более, что все местные маршруты Бошек довольно неплохо знал, а тем, что мы повезем действительно, не стоило светить. Поэтому вылетели мы практически сразу, как поступил контракт, за срочность приплатит. Возможно, придется идти по региональным гипермаршрутам, если появятся риски, но об этом мы узнаем уже на Ругасе. Гильдия Мурадонада, в отличие от хаттских правил перекладывать всю вину на извозчика, старалась не допускать срыва поставок и потерю товара, работая на репутацию, поэтому подлости я не ждал, хоть мы и подстраховались. Итарианец, как и большинство представителей этой расы, были дельцом честным, насколько это возможно для контрабандиста, и, хотя очевидно впереди будет много разных заказчиков, конкретно этот вопросов не вызывал ни у меня, ни у Китстера с Бошиком. Биксу, бывшему вроде как наравне со мной в должности помощника пилота, но не обладавшему силой слова в таких вопросах пока никто не давал. Во многом, было ощущение, что, отвлекаясь и выполняя контрабандистские какие-то ритуалы, оба пилота старались нагрузить Юнг максимально бесполезной шнягой, даже других слов подобрать не получается. Пока совсем ничего полезного не было, даже за штурвал не пустили, сволочи. Вот зачем, скажите, чистить полы в той части корабля, где никто никогда не бывает. Это намек на то, что надо купить дроида-уборщика. Могли бы сразу сказать, договаривались же, что корабль в случае необходимости модернизируем первым делом. Ладно, я придумаю что-нибудь, чтобы отыграться по-мелкому, Бошика еще основы пользования силой ждут, даром, что мне самому нужно искать учителя. Еще и Квай-Гон куда-то запропастился, но надеюсь еще увидимся, фехтовальщика то я знаю, где искать, а вот разумных знающих секрет поддержания сознания после биологической смерти по пальцам руки. И с одним из них я уже рассорился. Нет, остаются безусловно еще Йода и Куран, вот только второй черт знает где, а первый меня скорее всего пошлет далеко и надолго. Хотя зацепочка в голове осталась, она же довольно быстро и пропала. Если Руусан известен контрабандистам, то он не подходит для задуманной цели, а если еще неизвестен, то его и не найти. Куда ни кинь, всюду клин. Вообще график Татуин, Дункан только предстоит установить и наладить, нельзя забрасывать ни тренировки, теперь уже правда с Ривой, не дело пилота и контрабандиста. Найти баланс между тем, чтобы не летать на каждую из серых миссий по доставке очередной пряности, просто обложенной высокими пошлинами и не забрасывать путешествия интересные и потенциально полезные, держа руку на пульсе. Тут, конечно, надеюсь, что и сила подскажет, когда надо. Свободное время я тратил на освоение основ формы 2, более известной как Макашили, реже, как пути Саламири и форма соперничества. Без живого учителя, или хотя бы Голокрона, повторять описанные и зарисованные движения, конечно, было совсем не то же самое, чем под руководством Абивана, или хотя бы Ривы, но общие основы и положения доходили. Хотя, конечно, надо бы искать или делать какое-то подобие тренировочного дроида, потому что повторение комбинаций против воздуха это все равно не то, а постоянные спарринги с единственным соперником дело полезное, но все равно ведет к заточке против некоторых его сильных элементов. Что, в целом, было полезно, потому что наткнуться на Инквизитора шанс всегда был. Альтернативное название Макаши напомнило мне об этих ящерках, которых не мешало бы раздобыть для подстраховки. Местоположение Миркра, правда, было не прямо, чтобы известным, но контрабандисты, кажется, знали, возможно, удастся раздобыть. Вспомнился и Тыланкарди, который как раз уже должен знать о местонахождении флота Катана. Дела не ближайшего времени, но надо будет поставить себе заметку в голове, а лучше где-нибудь в тетради и реквизировать его раньше, чем это сделает Траун. Из хорошего было то, что основам астронавигации нас с Биксом обучать начали. Было понятно, почему такую важную роль уделяли во всем этом бортовому компьютеру и астродроидам, даже моя одаренная голова взрывалась от объема информации. Астронавигация в небесной реке действительно была скорее похожа на искусство, чем на строгую науку или ремесло, и чтобы освоить его всерьез надо много и долго практиковаться и учиться. А вот залезть на средний уровень с постоянной опорой на астромеханика или корабельного компьютера стоило, лишним точно не будет. Приходилось учиться, учиться и опять учиться. Бошик научился нормально чувствовать силу и медитировать. Не знаю, как быстро должны учиться взрослые люди без подготовки, но прогресс впечатляющий. Пока на этом замедли, но скоро мы со Скиппи доделаем наконец первого дроида аналогичного тому, что был у Обивана в четвертом эпизоде и начну нагонять контрабандиста на предвидение. Оно ему все равно нужнее, чем махать мечом или гнуть металл. Но опять же, рано еще делать выводы о чем-то, я вот эту загадочную материю постигаю если не с самого второго рождения, то последние 7 лет точно, а тут и 3 месяцев с нашего первого разговора не прошло. Бошик, время в гиперпространстве пролетало незаметно, благо его и было немного. Не доставляя, пока еще, ничего незаконного мы смело шли по основным гиперпространственным трассам и вскоре прибыли к Ругасе, выйдя в реальное пространство рядом с используемой контрабандистами Луной. Выглядела она депрессивно, что обосновывалось ее печальной историей. Впервые Луна была обнаружена тайдарианскими разведчиками рядом с Балмаранским путем, знаменитой гиперпространственной трассой, пользовавшейся славой контрабандистской, по которой мы и долетели до сюда. Климат и теплые океаны привлекли внимание предков Уотта, и они сделали Ругасу своим местом для отдыха и рекреации, держа ее существование в тайне от своих хозяев хаттов. Когда хатты узнали о секрете тайдарианцев, то распространили на спутники чуму, которая осушила океаны, обнажив обширные участки с кораллами, которые сейчас видны с орбиты невооруженным взглядом. Картина внушительная, не зря само упоминание хаттов в этой вселенной является ругательством. Во времена войн клонов тут тоже прошли какие-то локальные бои, память прошлой жизни подсказывает, что в них участвовал сам Йода, занимавшийся спасением короля тайдарианцев, после чего некоторое время располагалась база Великой Армии Республики, остатки вооружений с которой местные продают до сих пор. Интересно, не зовут ли нашего контрагента прапорщик? Не было совсем понятно, почему именно Республика оставила и забыла этот мир, но сейчас тут образовался вполне себе солидный черный оружейный рынок, где можно было достать множество всякого стреляющего и взрывающегося. Какое полезное знание, а ведь это только первый мой рейс. В целом понятно, почему так ценны были новые республики Хан Соло и Лэнда Калриссиан с их огромными контрабандными связями. Возможно, где-то здесь можно купить и звездный разрушитель. Не имперский, конечно, но вот какой-нибудь старенький Венатор вполне. Неудивительно, что заказчик ждал нас с партией товара именно здесь, учитывая условия заказа, ибо везли мы оружие на кашик. Что может пойти не так? Оказывается, не все тайдарианцы такие неприятные, как у Отто, и, кажется, даже не большинство, с поправкой на контингент, с которым мы общаемся. По крайней мере, за время погрузки тех контейнеров с товаром никто из них не попытался ничего украсть, груз сдали по накладной, а нас даже не попробовали никак обмануть. Не так в моих ожиданиях выглядела работа контрабандистов, но это только первый рейс. К тому же, возможно, дело было в том, что весь процесс контролировал представитель заказчика, суровая человеческая женщина в годах, одетая в какой-то из местных вариантов военной формы, представившаяся как лейтенант Марикасон. Ее мы повезем вместе с грузом, благо по крайней мере одной каютой для пассажиров Дункан оборудован. Она же гарант того, что вся сумма, включая экстраординарную надбавку, будет получена. Аванс мы получили сразу на коралловой луне, основную часть заберем на кашике, стандартные контрабандистские традиции для таких перевозок. Как-либо насмотреться на постапокалиптические красоты Ругаса и шансы не было, с учетом скорости загрузки товара неожиданно резвыми тайдарианцами под суровым взглядом лейтенанта, о чем-то беседовавшего со старшим инородцев, периодически подгонявшим своих подчиненных. Курить что ли опять начать во второй жизни, чтобы не маяться от безделья в такие моменты, да вредно же для здоровья, к тому же Люк Скайуэкер и так был довольно мелким, весь в Падме, 2-метровым лбом как биологический отец, до обиванирования, не вырасту. С учетом жизненной необходимости поддержания своего тела в постоянной боевой форме, стоит от этого удержаться. Все равно печень вскоре непременно будет принимать на себя другой удар, Хотя бы легкие не стоит губить с ранних лет. Хоть во второй жизни стоит попытаться заботиться о здоровье с малых лет. В голове уже появлялся список того, что стоит прикупить из оружия. Не помешала бы какая-нибудь примитивная броня, хотя бы тканевая, пока еще идет рост молодого организма. Да и как будет побольше денег поискать немного антиджедайских, или в моем случае уже антиситхских, штучек. Были бы деньги, хотя подозреваю, что этот рынок, может быть, под негласным надзором со стороны имперских ищеек. Ксизар еще жив и плотно сотрудничает с Палпатином, а Черное Солнце только набирает силы. Вот такое государство закона и порядка для людей, где и народец, подмявший под себя большую часть галактической преступности, делает это с прямого позволения и одобрения главы этого государства. Впрочем, Палпатин, кажется, не очень ценил устройство созданного им государства, как любой ситх, склоняясь к магократической деспотии и темной стороны с неограниченной личной мистической властью, которую и начал потом строить на Бессе. Подозреваю, что и людей он ненавидел не больше и не меньше, чем и другие разумные расы, просто воспользовавшись накопившейся ксенофобией человеческого большинства, составляющего процентов 60 от населения Небесной Реки. В целом неудивительно, что имперцы же постоянно поднимали восстания, никак не связанные с выступлением против нового порядка, Гентис, Трахта, Зарин и множество других. Двое последних, к слову, вполне себе живы и служат империи, надо запомнить. Мысли наконец пришли к теме, которую я долго откладывал в дальний ящик. Тот странный голос силы в голове во время сражения с Тускинами и очередное последовавшее за ним видение о похождении Вейдера как-то связаны? Если да, то меня ждали большие проблемы. Связываться с этим поехавшим ублюдком желания особого не было, по крайней мере пока. Помнится мне, в оригинале лиц, выписавших Скайуокеру старшему по первое число, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Тайдарианские рабочие вскоре закончили погрузку и ретировались из дока, а лейтенант, расплатившись с главным инородцем, поднялась на борт Дункана. Китстер махнул рукой, и мы, довольно быстро закончив приготовление, взлетев в звездное небо, и легли на путь к Кашейку. Настоящая жизнь контрабандиста только начинается. Джерик попытался аккуратно сдвинуть ногой плиту, которая служила ему укрытием от остальных обломков, заваливших его, но все оказалось безуспешным. Тот небольшой спасительный карман, который он смог сохранить себе при помощи силы, грозил стать его могилой, но к его везению, воздух еще поступал. Достав меч, он начал аккуратно прорезать себе ход наружу там, где это не грозило обрушением. У Миралука не было зрения в привычном смысле этого слова. Глаза давно атрофировались еще у дальних предков этой близкой к людям расы, однако визуальное зрение им заменяла сила, бывшая у каждого Миралуки в достаточном объеме, чтобы при помощи зрения ощущать, или видеть, мир вокруг. Это сейчас и помогало инквизитору находить полые области и проделывать себе путь на свободу без угрозы обрушения. Путь был не быстро, но рисковать не стоило. В силе ощутимо чувствовалось присутствие Вейдера, а вот братьям Бекам так не повезло. Значит, ценные источники информации потеряны, задание провалено. Оставалось надеяться на то, что ситх не решит убить его на месте, несмотря на отсутствие любой вида инквизитора. Миралука пообещал себе, что в случае, если он выживет, то все же поспешит набрать пушечного мяса, которое можно пустить в расход вперед себя. К счастью, был у него на примете уже был один кандидат, яро желающий имперской амнистии, бывший джедай-тень, опустившийся до мародера и торговца краденым, а заодно и информатора Джерика.